Я налил себе рюмку, хлопнул ее разом. «Извините, я как-то растерялась. Надо бы вам дать закусить. Кекса хотите?» «Да не беспокойтесь!» Я налил вторую. Она принесла кекс и очень мягко сказала. «Не надо пить, прошу вас». Я посмотрел на нее и отодвинул рюмку. Действительно, какое ей удовольствие глядеть на здорового мужика, хлопающего рюмку за рюмкой, неприлично живого, когда ее Виктор, капитан Болотов. Да, конечно, не надо лакать. Да и вообще пора. Я приподнялся. «Нет, вы не уходите пока. У меня к вам просьба». «Какая?» — удивился я. «Возьмите меня с собой туда, под Оржев». «Под Оржев? Лида, разрешите называть вас без отчества. Вы понимаете, я поеду туда поездом. Надо будет пройти пешком около 20 километров». «Меня это не пугает. Это очень важно для меня». «Неужели? Ведь столько лет прошло». «Да, много лет прошло, но это не имеет значения для меня». «Простите, вы что, ждали его?» «Конечно», — сказала она, как само собой разумеющееся. «До сих пор?» «До сих пор». «Уму непостижимо. Я понимаю матерей, те ждали и будут ждать до конца своих дней, а женщины...» «Нет, я не верю». «Это ваше дело, я не стану вас убеждать». «Да и не убедите, в чем вы собираетесь ехать? В туфельках?» «Наверное, это неподходящая обувь». «Именно. Для этой поездки я сапоги купил». «Ну и я куплю». «Я совершенно не представляю, где придется ночевать. Может, придется сооружать шалаш и...» «Меня это не волнует. Скажите, как вы думаете, сохранилась могила?» «Сомневаюсь. Но это место, в 10 метрах на восток. Вы сможете найти?» «Смогу, если уцелело это одинокое, стоящее дерево». «Так вы возьмете меня? Уверяю вас, я не буду вам в тягость, я хороший ходок». «Но вы связаны временем, мы можем не обернуться в 2 дня». «Я возьму отпуск за свой счет». «Значит, для вас это действительно важно?» — сказал я задумчиво, взглянув на нее. «Разумеется». «У вас не сложилась личная жизнь? Простите, если касаюсь...» «Ничего, пожалуйста, я просто ее и не складывала, личную жизнь». «Но вы же тогда были совсем девчонкой». «Да, девчонкой. Вначале я не верила в его гибель. Даже тогда, когда мать получила эту бумагу. Он не мог погибнуть. Он был такой хороший». «Ах, если бы убивала только плохих», — с горечью заметил я. «Я понимаю все это, но представить не могла». «Ладно», — махнул я рукой. «Поедем вместе, но удобств я вам гарантировать не могу. Я мог бы поехать туда на автомобиль, но...» «Понимаете?» «Понимаю», — перебила она. «Значит, через неделю мы созвонимся». «Да». Я приподнялся и стал прощаться. «Не забудьте свою бутылку», — напомнила она. «Пусть останется у вас. Может, я зайду к вам когда-нибудь». Как выбираться из этого Кожухова, я не имел представления. И пошел пешком по какой-то улице, в надежде прихватить по дороге такси. Мне совсем не хотелось в поездке под Оржев иметь попутчика, тем паче попутчицу. По этой земле надо пройти одному, не отвлекаясь на пустые разговоры, без суеты, которую вносит всякая женщина. Но что поделаешь, отказать ей я не смог. Вообще я как-то не нашел тона в разговоре с ней, вроде срабел. Похоже это на меня. Я даже не разглядел ее как следует. Мой первый любопытствующий взгляд был сразу погашен ее беззащитностью. И потом она убила меня своей верностью капитану. Хотя не очень-то я в это поверил. Хотя она была связана с человеком, которого я видел всего 2 раза, мысли о каком-то флирте с ней мне не приходило. То, что под Оржевом свято, но все же я подумывал о пикантности ситуации. Быть наедине с женщиной на 20-километровой дороге, очевидно безлюдной, и может даже ночевать вместе неизвестно где. Домой я не поехал, а во 2 часу ночи ввалился к Дине. «Я знала, что ты все-таки придешь», — сказала она, прижимаясь ко мне. Я-то этого совсем не знал и завернул к ней, сам не зная зачем. Актер с женой, конечно, уже ушли, а мы, допив остатки вина, легли спать. Утром, проснувшись с головной болью и пересохшим горлом, я сразу же потянулся за папиросой. И, затянувшись, вдруг ясно вспомнил, как мне...